может, это Немзимы? Да кто их знает? Сети пишут, что командование флотом взяли под охрану. Им это не поможет. Если Мзимы решат появиться там. Сети пишут, что это не от Мзимов, а от гражданских. Около командования каждый день появляется толпа гражданских, требующих, чтобы их выпустили со станции. Бред какой-то, всем понятно, кого командование боится. Откуда на станции флота толпа гражданских? Многие также в сети пишут, но гражданские есть. В лавках, разных барах и на вспомогательных службах гражданских хватает. Сейчас многие гражданские, испугавшись, разорвали контракты и хотят покинуть станцию, но им не разрешают. Их не могут здесь держать. Да, но все пассажирские перевозки закрыты по приказу командования флотом. Глупости они совершили, испугавшись и разорвав контракт. Впрочем, я сам собирался так же поступить, но у меня была другая ситуация. Их понять можно, они не обязаны рисковать, как мы. В этот раз Ники недолго со мной посидел и ушел вместе с компанией, с которой раньше сидел за одним столиком. После завтрака я отправился искать своего старого знакомого Глиса. Обнаружился он у себя в каюте, спящим, с сильного похмелья и со страшным запахом перегара. Глис. Он не отзывался. Тогда сунул его под холодный душ, и он стал постепенно приходить в себя. Глис, очнись. Мне с трудом удалось привести его в чувство, и он открыл глаза. Глис. Ты чего напился? Так, два друга почти в один день погибли. Ты про старших техников? Да, я с ними начинал служить здесь. Мы вместе на флот записались и вместе служили поначалу. Сочувствую твоим друзьям, но у меня есть вопрос. Здесь на станции есть место, где можно купить разное незаконное. А тебе зачем? Надо. Раньше было. Внизу. Туда раньше с кораблей всякое запрещенное продавать приносили. Сейчас, сам понимаешь, туда никто не ездит. Жаль. А ты где раньше был? Что-то я тебя не видел. На учебу ложился вместе с остальными. Только вчера выпустили, и здесь такая новость. Ты ведь был с Аги, когда он погиб? Был. К сожалению, шансов выбраться оттуда у него было. Он погиб одним из первых среди нас. Слушай, а нет других мест с контрабандой? Нет. Мне точно больше неизвестно о таких. Да и зачем тебе это нужно? Хотел кое-что приобрести. Ладно, забудь. Значит, ты их видел. Кого? Мзимов. Как тебя сейчас? Они прибили почти всех наших. Вот сволочи. Сжечь их там нужно. Как я понял, пробовали, но не получилось. Оставив его в одиночестве предаваться горю, я занялся поиском ремонтных мастерских, которые занимались ремонтом кораблей. Раз у меня на контрабандистов выйти не получилось, попробуем поговорить с техниками, занимающимися ремонтом кораблей. Мне был нужен аварийный план отхода со станции. Впрочем, направился я в первую очередь не к ним, а в ангар, где находились флайеры, что обеспечивали бесперебойную доставку товаров и пассажиров с соседней гражданской станции. Около входа толпилось два десятка гражданских, решивших покинуть станцию. Вот только девушек, что обычно выпускали со станции, не оказалось на месте. Их столы были пусты, а доступ к столам был прикрыт, как и доступ в зону вылета. Никого из разумных за ограждением сейчас не наблюдалось. Немного послушав гражданских, по непонятной причине решивших, что их должны выпустить со станции, отправился дальше. Флотские верфи находились рядом. Вот только там тоже все оказалось перекрыто. Искин как технику не давал мне доступ туда, и было непонятно, сделано это умышленно или местные просто опасаются появления на верфи Мзимов. Впрочем, я не отчаивался и, посмотрев, где находится ближайший бар, направился туда. Скоро должен был начаться обед на станции, и кто-нибудь из местных техников обязательно нарисуется в баре. Пока же в баре никого не оказалось. Грустный бармен находился за стойкой. Что плеснуть? Оживился он, увидев, что я занял один из стульев у барной стойки. Чего-нибудь приличного. Он налил и с интересом и ожиданием посмотрел на меня. Ты чего такой грустный? А чему радоваться? Все теперь боятся и сидят вечерами в каютах. Народа почти нет. А у меня кредит на покупку этого бара взят. Сочувствую. Ты не знаешь, когда начнут выпускать со станции? Не знаю. Пока никого не выпускают. Это немного помогает. А вот когда выпустят, думаю, совсем плохо будет. Да не стоит так отчаиваться. Скоро отловят их. Да ничего у них не получается. Сколько ни стараются. Их сегодня видели в коридоре на станции. Что, вновь убили кого-то? Нет, вроде, но кто их знает. Пишут, что Мзимы выбрались из вентиляции и гуляли по коридору станции. Там все разбежались. А на каком уровне это было? Не помню. Вот ссылка. Открыл ссылку и посмотрел, где их видели. Оказалось, это на два уровня выше, уровня, на котором я жил. Вот только это произошло в совсем другой части станции. Открыв техническую карту станции и посмотрел на указанный сектор. Ничего технически важного в том секторе станции не было, причина появления их там была для меня совсем не ясна. Впрочем, Мзимы ничего и никого не тронули, погуляли немного и покинули уровень, незадолго до того, как на уровне появились абордажники вместе с СБшниками. Следил за ними все время дроид, качество записи с его камеры было плохим. Видел? Совсем обнаглели. Ничего не боятся. Видел? Обычно дроидов Мзимы выводили из строя без проблем, но здесь почему-то проигнорировали. Их поведение для меня было совсем непонятным. Глава 19 Бармен нашел в моем лице благодарного собеседника, и мы с ним тихо обсуждали последние новости на станции и болтали ни о чем. Время было уже обеденным, но бар был почти пустым. Лишь изредка кто-то заходил, быстро делал заказ, обедал и уходил. «Слушай, а у тебя что, техники с верфи в гости не заходят?» Спросил у него. «Раньше заходили. Постоянные клиенты были, но сейчас закрылись у себя на верфях и не выходят. А как же они тогда питаются?» «Заказывают доставку. Сразу на верф. К сожалению, не у меня. Понимаю и сочувствую. Здесь я понял, что и план Б у меня благополучно провалился. Верфи по приказу или по своей инициативе перешли на осадное положение. Взламывать что-то на станции категорически не хотелось, наверняка местный скин любой взлом сейчас отслеживает в параноидальном режиме. Может мне попытаться перевестись к ним на верф? Впрочем, я сам уже не понимал, в каком отделе я теперь тружусь. Официально техническая секция станции, за которой я числился, погибла. Мой начальник погиб вместе с ней. Что будет дальше с технической секцией, было неясно. Такая же картина была со мной. У меня вообще было ощущение, что обо мне все забыли. Впрочем, к вечеру я получил уведомление от Искина и стало понятно, что обо мне помнят. Меня привели работать в третью техническую секцию станции. Утром я должен был прибыть туда. Поздно вечером вернулись девушки. Обе грустные и задумчивые. «Что в СБ достали?» — спросил у них.